Глава 3. Принцип концентрации. Сосредоточьте все силы. Если вы решили дать сражение, соберите все свои силы. Вам понадобится каждый солдат. Один единственный батальон иногда решает исход битвы. Наполеон. Умение сосредотачиваться и концентрировать внимание является обязательным для успеха в любом мероприятии. Великие полководцы и лидеры – это те, кто способен бросить все ресурсы для реализации замысла, который приведет их к успеху. Сражение у холма Изандлвана. В январе 1879 года английские экспедиционные войска численностью 2600 человек под командованием лорда Челмсфорда вторглись на земли зулусов, уверенные в победе над армией зулусского правителя Кичвайо. После трехдневного перехода армия остановилась на привал около каменистых холмов под названием Изандлвана. Нарушая одну из основных заповедей военного кодекса «никогда не дели свою армию на глазах у противника», лорд Челмсфорд вместе с 1600 солдатами отправился в дневной переход после того, как получил донесение о столкновении англичан с многочисленной армией зулусов. Зулусские шпионы наблюдали за англичанами с холмов и сообщили своему предводителю о раздробленности войска. Для зулусов это была отличная возможность, и они ее не упустили. И хотя туземные воины, африканцы, завербованные английскими властями, предупредили англичан о невероятной боевой силе зулусов, те легкомысленно рассеялись по обширной территории, не удосужившись позаботиться об укреплениях. Внезапно зулусы напали, используя боевой порядок, известный под названием «голова бизона». При таком строе зулусская армия делилась на четыре части. Первая часть «голова бизона» атаковала англичан с фронта, отбрасывая их назад. Вторая и третья части «рога» обходили англичан с обоих флангов, чтобы окружить их. Четвертая часть «шея» оставалась в резерве. 1800 англичан, оставшиеся около холма Изандлвана, были уничтожены, в живых остались лишь 55 человек. Ошибка англичан заключалась в том, что они позволили себе расслабиться и отвлечься. Они не сумели сосредоточиться и противостоять нападению зулусов. Британская империя понесла самое тяжелое поражение от туземцев за всю свою историю. Битва на реке Рорк. Зулусская армия, вдохновленная победой у холма Изандлвана, сразу же приготовилась выступить под предводительством брата правителя, чтобы уничтожить миссионерский центр и торговое поселение на реке Рорк на расстоянии не более чем в день пути. Битва на реке Рорк продолжалась два дня. 140 солдат удар за ударом отражали атаки более 4000 зулусов. В итоге зулусы отступили. После этого они не выиграли ни одного маломальски серьезного сражения с англичанами. Что отличало две эти битвы, произошедших в течение одной недели? Солдаты на реке Рорк смогли собраться вместе и единой силой отбивать атаки на протяжении двух дней. Они смогли укрепить оборону миссионерского центра, поскольку сражались на небольшом участке. Более многочисленная английская армия у холма Изандлвана рассредоточилась на большой территории. В сражении им пришлось вступить разрозненно, вследствие чего они были не в состоянии концентрировать силу своих атак и огня. Дисциплинированные жезулусские воины, называемые импис, мобилизовали все свои силы и ударили по противнику, полностью его уничтожив. И хотя зулусы были вооружены лишь легкими копьями и щитами, им удалось победить намного лучше вооруженную английскую армию. Принцип концентрации. Соберите всю военную силу в решающем месте в нужное время. Полководец обязан уметь выбрать должное место и время. Для этого ему понадобится здравый смысл, точный расчет времени, прекрасное владение военными стратегиями. Правильное место и время – понятия весьма расплывчатые, теряющие четкость в тумане войны. Полководец должен четко представлять, какими силами он располагает и что ему может понадобиться. Поскольку военный потенциал складывается из материальных средств и духовных сил, его военная мощь есть результат количества, качества и состояния духа. Принцип концентрации ведет к успеху в том случае, если военная мощь одной армии превосходит таковую противника. При помощи данного принципа можно одержать победу над силами, значительно превосходящими в количественном отношении.